20 февраля 1985 года. Пожар в черном пятне. Идеальный пример того, как торговая палата пытается переписать историю, Майк, сказал бы мне старик Альберт Карсон, возможно, при этом посмеиваясь. Они пытаются, и иногда им это почти удается. Но старики помнят, что и как было на самом деле. Они всегда помнят, а иногда и рассказывают, если только задавать им нужные вопросы. В Дерри есть люди, которые живут здесь больше 20 лет и не знают, что в свое время в городе находилась специальная казарма для нестроевых военнослужащих, относящаяся к Деррийской базе армейской авиации, но расположенная в полумиле от основной территории базы. И в середине февраля, когда температура колебалась в районе 15 градусов мороза и ветер дул по плоским взлетно-посадочным полосам со скоростью 40 миль в час, а потому с поправкой на ветер температура воздуха становилась совсем уж низкой, эти лишние полмили могли привести и к переохлаждению, и к обморожению, а то и к смерти. В других 7 казармах котлы отопления работали на солярке, в окнах стояли двойные рамы, стены утепленные. В них и холодной зимой жили, не тужили. Специальная казарма, в которой размещались 27 военнослужащих роты Е, обогревалась старой дровяной печью. Дрова для этой печи солдатам приходилось заготавливать самим, и где придется. От стужи их изолировали только сосновые и еловые ветки, которые солдаты навалили на стены. Одному парню удалось достать и привезти в казарму полный комплект вторых рам, но 27 обитателей специальной казармы в тот день задержали в Бангаре на выполнении каких-то работ, а вечером, вернувшись домой усталыми и продрогшими, они обнаружили, что вторые рамы разломаны. Все до единой. Происходило это в 1930 году, когда половину самолетов армии Соединенных Штатов все еще составляли бипланы. В Вашингтоне Билли Митчелла отдали под трибунал и понизили в должности, отправив летать за кабинетный стол. Настойчивые призывы к модернизации авиации так достали его командиров, что они больно щелкнули Митчелла по носу. Вскоре после этого он уволится со службы. Так что на базе в Дерри летали крайне редко, несмотря на 3 взлетно-посадочных полосы. Твердое покрытие было только на одной. И большая часть службы состояла в выполнении различных хозяйственных работ. Один из солдат роты Е, который демобилизовался в 1937 году, потом вернулся в Дерри. Это был мой отец, и он рассказал мне такую историю. Одним весенним днем 1930 года, за полгода до пожара в черном пятне, я возвращался на базу с 3 приятелями после 3-суточной увольнительной. Это время мы провели в Бостоне. Миновав ворота, мы увидели этого детину, который стоял сразу за КПП, облокотившись на лопату и ковыряя в носу. Сержант откуда-то с юга. Рыжие волосы, гнилые зубы, прыщи. Та же обезьяна, только без шерсти. Ну, ты понимаешь. В годы депрессии таких в армии хватало. Мы идем, 4 молодых парней после увольнительной, все в отличном настроении, и видим по его глазам, что он так и ищет повод прицепиться к нам. Мы отдали ему честь, будто он сам генерал Черный Джек Першинг. Я думаю, все бы обошлось, но выдался прекрасный весенний денек, ярко светило солнце, и я не удержал язык за зубами. «Доброго вам дня, сержант Уилсон, сэр», — сказал я, и он тут же набросился на меня. «Я давал тебе разрешение обратиться ко мне?» — спрашивает он. «Нет, сэр», — отвечаю я. Тут он смотрит на остальных, Тревора Доусона, Карла Руна и Генри Уитсона, который погиб при пожаре той осенью, и говорит им: «Этот умный нигер остается со мной. Если вы, черномазые, не хотите присоединиться к нему в одной грязной работенке, которая займет у него всю вторую половину дня, валите в казарму, положите вещички и доложите о своем прибытии дежурному. Понятно объясняю. Что ж, они идут, а Уилсон кричит им вслед. «Жопу в горсти с качками, говны собачьи! Хочу видеть, как засверкают подошвы ваших грёбаных башмаков!» Они смотались, а Уилсон отвел меня в сарай, где хранился инструмент, и выдал мне штыковую лопату. Потом повел на большое поле, где теперь расположен терминал для аэробусов авиакомпании Northeast Airlines. Смотрит на меня, улыбаясь, и указывает на землю и говорит. «Видишь, это окоп, нигер». Никакого окопа нет. Но я предполагал, что мне лучше во всем с ним соглашаться, поэтому посмотрел на то место, куда он указывал, и ответил, что да, конечно, вижу. Тут он врезал мне в нос, сшиб с ног, и я оказался на земле, а кровь запачкала мою последнюю чистую рубашку. «Ты не видишь его, потому что какой-то болтливый черномазый мерзавец засыпал его!» — прокричал он. И на его щеках вспыхнули два больших красных пятна. Но он улыбался, и по всему чувствовалось, что происходящее ему очень даже нравилось. «И вот что ты сейчас сделаешь, мистер доброго вам дня!» Ты сейчас выгребешь всю землю из моего окопа. Время пошло. Я рыл окоп чуть ли не два часа и очень скоро закопался в землю до подбородка. Последние два фута пришлись на глину, и, закончив, я стоял по щиколотку в воде, а мои ботинки промокли насквозь. «Вылезай оттуда, Хенлон», — приказал сержант Уилсон. Он сидел на травке, курил, помочь мне не предложил. Я вымазался с головы до ног, не говоря уж о том, что кровь заморала мою форменку. Он поднялся и подошел к окопу. Указал на него. «Что ты тут видишь, нигер?» — спросил он. «Ваш окоп, сержант Уилсон», — отвечаю я. «Что ж, я решил, что он мне не нужен», — говорит он. «Не нужен мне никакой окоп, вырытый нигером. Засыпь его, рядовой Хенлон». Я начал его засыпать, а когда закончил, солнце уже спускалось к горизонту и заметно похолодало. Он подходит и смотрит, как я утрамбовываю землю боковой поверхностью штыка лопаты. «И что ты видишь здесь теперь, нигер?» — спрашивает он. «Земляной пригорок, сэр», — ответил я, — «и он бьет меня снова». Господи, Майки, я был близок к тому, чтобы, поднявшись, раскроить ему голову лопатой. Но если бы я это сделал, никогда бы не увидел чистого неба, только в клеточку. И хотя потом я иной раз и раскаивался, что не сделал этого, тогда мне как-то удалось сдержаться. «Это не земляной пригорок, ты тупой хрен енотовый!» — кричит он на меня, брызжа слюной. «Это мой окоп, и тебе лучше немедленно очистить его от земли! Жопу в горсть и за дело!» Я выгребаю землю из окопа, а потом вновь забрасываю его землей. И тогда он спрашивает меня, почему я забросал его окоп землей, когда он как раз собрался посрать в него. Я снова освобождаю окоп от земли, а он спускает штаны, садится, свесив свой костлявый зад над окопом, исправляя нужду, спрашивает. «Как себя чувствуешь, Хенлон?» «Я прекрасно себя чувствую», — отвечаю я, «потому что решил, что не сдамся, пока не упаду без чувств или не умру. Не удастся ему меня сломать». «Шо ж, это мы исправим», — говорит он. «Для начала засыпь эту выгребную яму, рядовой Хенлон. И я хочу, чтобы ты это сделал быстро. А тот что-то начал тянуть резину». Я в очередной раз засыпал яму и по его улыбке понял, что это только начало. Но тут прибежал один его друг с газовым фонарем и сказал, что в казарме была какая-то внеплановая проверка, и Уилсону могут надрать зад, потому что его не оказалось на месте. Мои друзья прикрыли меня, поэтому все обошлось. Но друзья Уилсона, если их можно назвать друзьями, и пальцем ради него не шевельнули. Он меня отпустил, и я надеялся, что наутро его имя появится в списке получивших взыскание. Но напрасно. Вероятно, он сказал лейтенанту, что пропустил поверку, объясняя одному болтливому ниггеру, кому принадлежат все окопы на территории Дерийской базы, и те, что уже вырыты, и те, что еще нет. Ему, вероятно, дали медаль, вместо того, чтобы отправить чистить картошку. Именно такие порядки царили в роте Е здесь, в Дерри. Эту историю отец рассказал мне где-то в 58-м году. Я думаю, что ему тогда было под 50, а моей матери порядка 40 или около того. Я спросил его, почему он вернулся, раз в Дерри было так плохо. «Видишь ли, Майки, в армию я пошел в 16, — ответил он. Солгал насчет своего возраста, чтобы попасть. Не моя идея, мать мне велела. Я был парнем крупным, и, наверное, только потому мою ложь не раскусили. Я родился и вырос в Бергоу, штат Северная Каролина, и мясо мы видели только раз в году, после сбора табака, и иногда зимой, когда отец подстреливал енота или опоссума. Единственное хорошее, что я помню о Бергоу, это пирог с мясом опоссума, обложенный кукурузными лепешками, вкуснее которого просто не бывает. Поэтому, когда мой отец погиб в результате несчастного случая, что-то там произошло с сельскохозяйственной техникой. Моя мама сказала, что поедет с Филли Лубёрдом в Коринт, где у нее жили родственники. Филли Лубёрд был в семье любимчиком. «Ты про дядю Фила?» — спросил я, улыбнувшись при мысли о том, что кто-то называет его Филли Лубёрд. Он был адвокатом в Тусоне, штат Аризона, и 6 лет избирался в городской совет. Ребенком я полагал, что дядя Фил богач. Для черного в 1958 году, уверен, так оно и было. Он зарабатывал 20 тысяч долларов в год. «Именно о нем», — ответил отец. «Но тогда он был 12-летним пацаном, который носил матросскую шапку из рисовой бумаги, залатанный комбинезон и ходил босиком. Он был самым младшим в семье. Я родился перед ним. Остальные дом уже покинули. 2 умерли, 2 женились, 1 сел в тюрьму. Эд Говард. Ничего путного в нем никогда не было». «Ты должен пойти в армию», — сказала мне твоя бабушка Ширли. «Я не знаю, начнут ли они платить тебе сразу или нет, но как только начнут, ты будешь посылать мне деньги каждый месяц. Мне не хочется отправлять тебя туда, сынок, но если ты не позаботишься обо мне и Филли, не знаю, что с нами станет». Она дала мне свидетельство о рождении, чтобы показать вербовщику, в котором уже подделала год моего рождения так, чтобы я стал 18-летним. Я пошел в здание суда, где сидел вербовщик, и сказал, что хочу в армию. Он сунул мне бумаги и показал, где поставить крестик. «Я могу расписаться», — ответил я, и он рассмеялся, похоже, мне не веря. «Ну что ж, валяй, расписывайся, черный мальчик», — говорит он. «Одну минуту», — отвечаю, — «хочу задать вам пару вопросов». «Задавай», — говорит он, — «я могу ответить на любой». «В армии мясо дают 2 раза в неделю?» — спросил я. «Моя мама говорит, что да, но она очень уж хочет, чтобы я пошел в армию». «Нет, 2 раза в неделю мясо там не дают», — отвечает он. «Так я и думал», — говорю я, думая, что этот человек, конечно, слизняк, но, по крайней мере, честный слизняк. А потом он говорит: «Солдаты едят мясо каждый день». И мне остается только удивляться себе, как я только мог подумать, что он честный. «Вы, должно быть, думаете, что я круглый дурак», — говорю я. «Ты все правильно понял, ниггер», — отвечает он. «Но если я пойду в армию, я должен что-то сделать для мамы и Филли Лубёрда», — говорю я. Мама говорит, что я смогу посылать ей деньги». «Все здесь», — он показывает бланк на перечисление денег. «Еще вопросы?» «Да», — говорю я. «А как насчет обучения на офицера?» Он запрокинул голову и так смеялся, что я подумал, а не захлебнется ли он собственной слюной. Потом говорит. «Сынок, ты увидишь черного офицера в этой армии не раньше того дня, когда снятый с креста Иисус начнет отплясывать Чарльстон. А теперь подписывай или нет, мое терпение лопнуло. Опять же ты все здесь провонял». Я подписал и наблюдал, как он степлером прикрепляет бланк на перечисление денег к моему учетному листку, потом принимает у меня присягу. И я уже солдат. Я думал, меня отправят в Нью-Джерси, где армия строила мосты, потому что не было войн, где она могла бы воевать. Вместо этого я оказался в Дерри, штат Мэн, в роте Е. Он вздохнул и заерзал на стуле, крупный мужчина с седыми, коротко стриженными волосами. В то время нам принадлежала одна из самых больших ферм в Дерри и, вероятно, лучший придорожный ларек к югу от Бангора. Втроем мы много работали, отцу приходилось нанимать людей на сбор урожая, и дела у нас шли неплохо. Он сказал: «Я приехал сюда, потому что видел юг и видел север, и ненавистью они не отличались друг от друга. В этом меня убедил не сержант Уилсон. Он был всего лишь белым бедняком из Джорджии и повсюду таскал за собой юг, куда бы ни приезжал. Не было у него необходимости находиться южнее линии Мейсона-Диксона, чтобы ненавидеть нигеров». До начала гражданской войны линия Мейсона-Диксона символизировала границу между свободными и рабовладельческими штатами. «Он просто нас ненавидел. Нет, в этом меня убедил пожар в черном пятне. Знаешь, Майки, в каком-то смысле...» Он посмотрел на мою мать, которая вязала. Она не подняла головы, но я знал, что слушает она внимательно. И, думаю, отец тоже это знал. «В каком-то смысле тот пожар превратил меня в мужчину. В огне погибли 60 человек, 18 из роты Е. Собственно, после пожара никакой роты и не осталось. Генри Уитсон, Сторк Энсон, Алан Сноупс, Эверетт Маккаслин, Хортон Сарторис. Все мои друзья, все погибли в том пожаре. И к этому пожару не имели отношения ни старина Уилсон, ни его дружки-южане. Устроило его дерийское отделение легиона белой благопристойности штата Мэн. Отцы некоторых детей, с которыми ты ходишь, сынок, в школу, чиркали спичками, поджигая черное пятно. И я говорю не о детях из бедных семей». «Но почему, папа? Почему они это сделали?» «Отчасти потому, что таков уж Дерри», — хмурясь ответил мой отец. Медленно раскурил трубку, тряхнул деревянную спичку, чтобы погасить ее. «Я не знаю, почему это случилось здесь. Я не могу этого объяснить, но при этом я нисколько не удивлен. Видишь ли, легион белой благопристойности — аналог Ку-клукс-клана у северян. Они маршировали в таких же белых балахонах, жгли такие же кресты, писали такие же сочащиеся ненавистью записки черным, которые, по их разумению, или поднялись выше, чем им полагалось, или получили работу, положенную белому человеку. Иногда они закладывали динамит в церкви, где священники говорили о равенстве черных. В книгах по истории упор делается на Ку-клукс-клан, а не на легион белой благопристойности, и многие даже не знают о его существовании. Я думаю, причина в том, что большинство этих книг написано северянами, и им стыдно. Наибольшую популярность легион приобрел в крупных городах и промышленных зонах: Нью-Йорк, Нью-Джерси, Детройт, Балтимор, Бостон, Портсмут, Везде были отделения легиона. Они пытались организоваться и в Мэне, но достигли успеха только в Дерри. Какое-то время довольно крупное отделение существовало и в Льюистоне, примерно в то время, когда произошел пожар в Черном пятне. Но им не приходилось тревожиться из-за того, что нигеры насиловали белых женщин или отнимали работу у белых мужчин, потому что нигеров там практически не было. В Льюистоне опасались бродяг и объединения так называемой бонусной армии с теми, кого называли армией коммунистических подонков. Бонусная армия состояла из ветеранов Первой мировой войны и их семей. Весной и летом 1932 года устроила мощные акции протеста в Вашингтоне. Ветераны, многие остались без работы с началом Великой депрессии, требовали выплаты обещанных денег. В последнюю входили все, кто не работал. Легион благопристойности обычно выбрасывал этих бедолаг из города, как только они там появлялись. Иногда им засовывали в штаны ядовитый плющ, иногда им поджигали рубашки. После пожара в Черном пятне дерийское отделение легиона практически прекратило свое существование. Видишь ли, ситуация вышла из-под контроля, как иной раз случается в этом городе. Он помолчал, попыхивая трубкой. Похоже, легион белой благопристойности был всего лишь еще одним зернышком майки, и оно нашло здесь хорошо удобренную почву. По существу, это был клуб богатых людей. А после пожара они спрятали свои балахоны и лгали, выгораживая друг друга, так что дело спустили на тормозах. Теперь в его голосе звучало такое горькое презрение, что моя мать, хмурясь, подняла голову. «И кто в конце концов погиб? 18 солдат-нигеров, 14 или 15 городских нигеров, 4 музыкантов-нигеров из джаз-банда, да горстка друзей нигеров. Велика беда!» «Уилл», — тихо проговорила мать, — «достаточно?» «Нет», — возразил я, — «я хочу послушать». «Тебе пора спать, Майки». Он взъерошил мне волосы большой тяжелой рукой. «Я просто хочу рассказать тебе еще кое о чем. И не уверен, что ты поймешь. И сомневаюсь, понимаю ли все сам. Случившееся в тот вечер в Черном пятне, пусть это и ужасно, я не думаю, что произошло все только из-за цвета нашей кожи. И даже не потому, что находилось пятно рядом с Западным Бродвеем, где белые богачи Дерри жили тогда и живут теперь. Я не думаю, что тут дела у легиона белой благопристойности шли так хорошо, потому что в Дерри черных и бродяг ненавидели сильнее, чем в Портленде или Льюистоне или в Брансуике. Все дело в здешнем духе. Дух этого города наилучшим образом подходит для всего дурного, для того, что приносит боль. За прошедшие годы я снова и снова думал об этом. Я не знаю, как такое может быть, но так оно и есть. Но хорошие люди живут в Дерри теперь и жили раньше. На похороны пришли тысячи горожан, и они хоронили как черных, так и белых. Большинство предприятий не работали почти неделю. В больницах пострадавших лечили бесплатно. Им приносили корзины с едой и письма с соболезнованиями, написанные от души. Протягивали руку помощи. Тогда я познакомился со своим другом, Дьюи Конроем, и ты знаешь, что он белый, как ванильное мороженое. Но я чувствую, что он мне брат. Я бы умер за Дьюи, если бы он меня попросил. И хотя никому не дано знать душу другого человека, я думаю, он умер бы за меня, если бы дошло до этого. В любом случае, армия отправила тех, кто выжил после пожара, в другие места, словно они стыдились случившегося. И, наверное, они стыдились. Я оказался в Форт-Худе, где прослужил 6 лет. Там я встретил твою мать, и мы поженились в Галвестоне, в доме ее родителей. Но все эти годы Дерри не выходил у меня из головы. И после войны я привез твою мать сюда. Здесь у нас родился ты. И здесь мы живем. Менее чем в 3 милях от того места, где в 1930 году находился клуб «Черное пятно». Я думаю, что тебе пора ложиться спать, молодой человек. «Я хочу послушать про пожар!» — закричал я. «Расскажи мне о нем, папочка!» Но он посмотрел на меня, хмурясь. Если такое случалось, я точно знал, что ничего не выгорит. Возможно, потому что хмурился он редко, обычно улыбался. «Эта история не для детских ушей», — ответил он. «В другой раз, Майки, когда мы отшагаем с тобой еще несколько лет». Как выяснилось, мы оба отшагали еще 4 года, прежде чем я услышал историю о том, что случилось в тот вечер в клубе «Черное пятно», и к тому моменту дни отца уже были сочтены. Он рассказывал мне о пожаре, лежа на больничной койке, накачанной обезболивающими, время от времени засыпая или впадая в забытье, а раковая опухоль неумолимо и безостановочно пожирала его внутренности.